Глава 9. Аня. Красная рубашка, запах клубники и избитый мужской торс, на котором отчего-то размазаны те самые ягоды, источающие такой сильный приятный аромат. Как же он мне нравится. И кубики мышц нравятся, покрытые легкой порослью жестких темных волосков. С каких пор мне нравится волосяной покров на мужчине? Понятия не имею. Раньше не особо привлекала волосатость, а сейчас прямо хочется провести по ней раскрытой ладонью. Что я беззастенчиво и делаю, испытывая странное ощущение внутри. В животе будто кто-то завелся и включил там обогреватель, накаляя внутренние органы. Дерзко веду рукой вверх по крепкой груди и чувствую, как прикусываю губу. Предвкушение растекается горячей лавой по венам. Выше, еще выше. Добираясь до мощной шеи, уже кончиками пальцев прикасаясь к кадыку и слегка царапая его ногтями. Пульс несется быстрее, а лицо все еще как в тумане. Не вижу черт, чтобы понять, кого так безнаказанно изучаю. Еще немного, и туман начинает постепенно развеиваться, открывая для меня искривленные в усмешке мягкие на ощупь губы. Сердце дергается, я внимательно изучаю волевой подбородок, колючую щетину. Кто-то очень знакомый, но кто? От нетерпения едва ногой не топаю. Кто же ты такой? Ну? Зай. Костя? Это Костя? Возвращая взгляд на торс, но понимая, что он ему не принадлежит. Костя ходит на эпиляцию, чтобы выглядеть в тренажерном зале на пятерочку, как он выражается. «Зая, ну давай, просыпайся». Торс сдувается вместе с туманом, и я резко открываю глаза. В голове сумятится, ничего не понимаю. Что за сон такой идиотский? Ну, наконец-то. С нотками возмущения на меня сверху взбирается мой парень. «Ты меня так наглаживала, что я просто не мог оставить это без внимания». Смеется он, упираясь мне в промежность, доказательством своего повышенного внимания к моей спящей персоне. Я даже толком проснуться не успеваю, когда он уже желает мне доброго утра, способом, который практикует почти всегда, когда я остаюсь ночевать у него. Утром моя либидо спит непробудным сном, несмотря на то, что сама я как бы уже выплыла из царства Морфея. Поэтому Костя знает, что ждать меня нет необходимости. Я вряд ли получу удовольствие, моя голова еще не включилась. Поэтому за несколько секунд, достигнув пика, мой парень утыкается мне в шею и тяжело дышит. «Хорошо, что ты вчера приехала». «Я вижу, как ты рад», — улыбаюсь я, нежно погладив его по спине. Костик едва не мурлычет всегда, когда я так делаю. Вот и сейчас не исключение. Мне в шею вибрирует его низкий довольный рокот, а я качаю головой. «Вставай давай, не забывай, что ты весишь вдвое больше». Без особого желания он скатывается с меня и шумно выдыхает. «А поджаришь блинчиков, Нют?» Мое нешибкое желание демонстрируется тем, что я с закрытыми глазами морщу нос. Даже открывать их нет ни малейшего желания. «Можно я еще поваляюсь? Вчера так наездилась, ноги болят жутко». После приезда вечером я еще раз постирала лифчик с рубашкой, приняла душ и без задних ног свалилась спать под шум выстрелов из колонок. «Ну, Нют, обещаю, вечером махнем с тобой в бассейн и спа, устрою тебе релакс. А сейчас поджарь, пожалуйста, ты же знаешь, как я люблю эти твои с колбасой и сыром». «Вот подхалим. Знает, что моя тщеславная душа любит, когда хвалит мои кулинарные способности». «И заодно отца накормишь. Надо же вам как-то знакомиться ближе». «Куда уж ближе?» Глаза невольно распахиваются и безошибочно находят висящую на спинке стула футболку Андрея Сергеевича. «Я вчера не рискнула тереть руками еще и ее. Мало ли. Положу сверху на корзину для белья. Пусть сами разбираются, как это кинзо стирать. Я еще столько не заработала, чтобы ненароком испортить настолько дорогую вещь. А то, что она дорогая, я знаю не понаслышке. Хотела Косте подарить на 14 февраля, но, как увидела цену, передумала. Остановилась на кожаном ремне, который он, кажется, так ни разу и не надел. Хотя он тоже был не из дешевых, и выбирала я его довольно долго. Старалась, чтобы подошел ему по стилю одежды. «Не переживай. Твоему отцу я вроде как нравлюсь». Все же встаю с кровати, понимая, что при всем желании у меня поваляться уже не выйдет. Сон вдруг куда-то ушел. «Да, это он сказал». Костя даже приподнимается на локтях. «Да, сказал, что впервые доволен твоим выбором». «Yes». Костик вдруг делает характерный жест рукой и с широченной улыбкой падает обратно на подушку. «Я так и знал». Удивленно смотрю на него, пока оборачиваюсь простыней, чтобы прошмыгнуть в душ. «Не знала, что ты так сильно печешься о том, что он обо мне подумает». «Да нет, просто отцу сложно угодить». «Ну, как видишь, мне это удалось». Веду плечом, разворачиваясь и направляясь к двери. «Кажется, даже без особых усилий». Хочется верить, что его слова о моей самостоятельности сыграли в этом ключевую роль, а не другие вещи. «Супер, Аньк, ты у меня обалденная!» Прилетает мне в спину, когда я оборачиваюсь, разве что не слепну от белизны зубов улыбающегося Кости. Никогда еще не видела его таким довольным. Его хорошее настроение заражает и меня. Приняв быстро душ, я переодеваюсь в его футболку и свои домашние шорты, которые обычно оставляю здесь. Затягиваю на макушке хвост и отправляюсь на кухню. Стрелки на часах показывают 9, но, судя по тишине в квартире, ее обитатели еще спят. Что ж, это отлично. Обычно на поджаривание блинчиков у меня уходит около часа. Честно признаться, жарить блины или пить пельмени с варениками – мое самое нелюбимое времяпрепровождение. Стоишь у плиты час, а улетает все за пару минут. Но на что только не пойдешь ради того, чтобы накормить семью собственного парня. Пока первые блины жарятся, я натираю на терке вареную колбасу и к ней же тру сыр. Смешиваю все это добро, а после наполняю им каждый блинчик, скручиваю и откладываю на большое блюдо. Сварив себе кофе в процессе приготовления, уплетаю парочку блинов. Так сказать, чтобы удостовериться, что вкус, как всегда, на высоте, и, довольная результатом, выставляю на стол сметану. «Как у нас необычно пахнет!» Раздается в какой-то момент прямо за моей спиной. Я как раз отпиваю из чашки, стоя передом к плите и от неожиданности едва не выплевываю кофе прямо в сковороду. Прокашлявшись, оборачиваюсь. Андрей Сергеевич уже сидит за столом и ест блинчик. «Доброе утро!» Отчего-то я начинаю нервничать. Странно. Обычно я уверена в своем умении готовить, а сейчас смотрю на то, как он жует, и думаю, нравится ему или нет. «Доброе». Двумя большими укусами мужчина приговаривает первый блин и тянется за вторым. «Я уже забыл, когда ел домашние блины». «Вкусно?» Улыбаюсь я, поставив себе очередной плюсик. «Очень. А пустые есть?» «Будут. Пока с колбасой только». «Оставь мне парочку пустых. Люблю с вареньем». Подмигивает мне и встает из-за стола. Подходит к кофемашине, расположенной почти рядом с плитой, и, поставив на подставку чашку, нажимает на кнопку приготовления эспрессо. Я отступаю на шаг, сосредотачиваясь на том, что переворачиваю блинчик. «А в воздухе умеешь?» спрашивает Андрей Сергеевич, склонив на бок голову и переводя любопытный взгляд с меня на сковороду. «А как же?» Самоуверенно отвечаю я и обхватываю ручку пальцами, чтобы поднять сковороду в воздух. Слегка размахиваюсь. Блин подлетает и приземляется аккурат в ее центр. Довольная собой, я вскидываю взгляд и натыкаюсь на фирменную ухмылку мистера Сарказма. «И учится, и работает, и блины жарит. Не может все быть настолько идеально. Какие-то минусы у тебя должны же быть, горластая». Странно, но в этот раз его горластая не вызывает у меня всплеск раздражения. Я веду плечами и ляпаю раньше, чем успею обдумать. Ну, мою двоечку можно легко отнести к минусам. Прикусываю свой собственный язык, в ужасе прикрывая рот рукой, потому что осознаю, что каким-то неописуемым образом сама вернулась к теме, которую вчера требовала не поднимать. Через секунду в ответ звучит громкий раскатистый смех. Андрей Сергеевич, смеясь, закидывает голову назад, пока я стремительно приобретаю цвет спелого помидора. «Боже, да что со мной происходит последнее время? Хочется саму себя отхлестать по щекам за подобную откровенность. Ты в своем уме, Аня, вообще? Крутит у виска мой внутренний голос и тянет, ошеломленная. О! Втянув голову в плечи, я спешно скидываю блин на тарелку и тянусь за следующей порцией теста. Отсмеявшись, мужчина качает головой и тянется за чашкой с готовым кофе. «Все зависит от предпочтений, Аня. Для кого-то твой минус может быть увесистым плюсом». Забирает ее и, обойдя меня, занимает место за столом, собираясь, как ни в чем не бывало, продолжать утреннюю трапезу.